Рождества Иоанна Предтечи, что за пресней. Построена деревянную в 1700 году. На ее месте сооружена каменная около 1750 года. Церковь одна из стариннейших, сохранившая свою первоначальную архитектуру. Пределы. Софии Премудрости Божией и мученика Иоанна Воина. Находится в Предтечевском переулке.